с веселым лицом шел этот человек на эшафот, не зная еще, что милость императрицы заменит для него колесо ссылкою. Не унывал он и в ужасных стенах Пилымского острога, везде и всегда равен себе самому. Наконец, дожил он до освобождения. Но трагизм не покидает этой личности и после. Как не назвать трагическим в ряду противоположных явлений, доходящих отчасти до комизма, положение, когда старый фельдмаршал выбивается из сил, чтобы спасти государя, которому обязан возвращением к жизни, и не может по причине ничтожности души этого государя и его сателлитов. Старику остается бессмысленно смотреть на звезды, когда последний спасительный совет его был отвергнут. Он отдается Екатерине. Трогательно великодушие новой государыни. Теперь, уже в 80 лет от роду, для него, казалось, наступала эпоха, когда он мог сойтись с властью. Но и теперь не кончился трагизм для судьбы этого человека. Казалось бы, с кем легче мог сойтись Миних, как не с Екатериной? И что же? Мы видим, что она предоставила ему строить гавани и каналы, окружила его внешним почетом, ценила его личность, слушала со вниманием, но тут же и скучала от его старческих предположений и даже не содействовала успешному окончанию его инженерных и гидравлических работ в такой степени, как он желал и требовал. Он все-таки чувствовал, что он уже лишний. Отсюда его желание удалиться на родину и там дожить в безвестности. Едва ли в русской истории можно указать личность, в судьбе которой было столько трагизма, как личность Миниха. Современники, знавшие его лично, замечали в нем признаки неудержимого честолюбия, а иногда и высокомерия. Конечно, ни один смертный не может быть без недостатков и пороков, но те же современники сознавали, что эти недостатки умерялись с другими высокими нравственными качествами. Притом, надобно иметь в виду, что Миних, как человек, был все-таки сын своего века. Мы позволим себе заметить в нем еще противоречия, незаметные для современников. Как мирились в этом человеке два противоположных качества — жестокость и беспощадность к человеку на войне и глубокая религиозность, не такая, которая часто удовлетворяет себя видимыми обрядами благочестия, вроде построения церквей и тому подобное, а иная, более рациональная, стремящаяся выразиться исключительно в молитве и любви к ближнему. Миних без сожаления вел войско в летний зной по степям крымским и украинским, теряя тысячи погибавших от утомления, жажды и голода. И тот же Миних поставлял себе всю жизнь обыденным правилом сделать каждый день какое-нибудь доброе дело, чтобы успокоить свою совесть вечером, когда начнет размышлять о проведенном дне. Как согласить несогласимое, военную доблесть, истребление врагов с последованием тому, кто в минуту крайней опасности повелел хотевшему защищать его, вложить в ножны оружие и произнес великую мировую истину: «Всяк, принимающийся за меч, погибнет от меча». И однако это истина, произнесенная так давно, и в наше время сознается и чувствуется только очень немногими. А в те времена, когда жил Миних, чувствовалось разве одними отшельниками, отрекавшимися от всякой общественной деятельности, не только разрушительной, но и созидательной. Да и те признавали такой взгляд обязательным только для себя самих, а пребывающим за стенами их келий предоставляли руководствоваться иными нравственными убеждениями. Большинство из поколения в поколение считало призвание воина совершенно согласимым с призванием истинного христианина, и добытые на войне трофеи без зазрения совести приносились в храм, посвященный тому, кто повелел даже злу не противиться. И у Миниха согласовалось военное поприще с обязательством каждый день совершить доброе дело для успокоения своей совести. Надобно только заметить, что у Миниха приличнее, чем у многих ему подобных, сочеталось это противоречие воинственности с христианским благочестием. Мы выше уже заметили, что Миних принадлежал не к тем, для которых война имела значение для самой войны. У него она была необходимым, хотя и злым средством к достижению более гуманных, культурных целей, точно так же, как и у великого Петра, которого Миних постоянно считал для себя образцом, и это качество, заметное во всей его жизни, возвышает в глазах наших этого человека и делает его одним из самых почтенных лиц, двигавших нашу историю, не только по сумме пользы, сделанной им России в своей жизни, но и по нравственной высоте своего характера.